Это было веселое и почти беззаботное время, закончившееся всего две недели спустя одновременно с возвращением оставшейся части отряда в замок. Уйдя с головой в неожиданный, давно желанный роман и повседневные хлопоты, я как-то забыл о том, что в штаб также должна вернуться моя давняя соперница, так что, встретив Петру Ралу в коридоре, споткнулась от удивления и неловко вытаращилась на нее, нехотя вспоминая наш с ней последний разговор, когда я ясно дала ей понять, что никоим образом не претендую на обожаемого ею капрала. Стало стыдно перед не менее ошарашенно взирающей на меня девушкой, судя по всему, понятия не имевшей о том, что я вернулась в отряд, да еще и в качестве сожительницы, любовницы, женщины, ее возлюбленного. Почувствовав слабое угрызение совести, но, тем не менее, ни на секунду не пожалев о том, что связала свою жизнь с Риваим, я поспешно поздоровалась с Петрой и остальными из элитного отряда, а после, позорно сбежала. Весь день я была как на иголках, не имея понятия, как себя вести, если Петра решит подойти ко мне с обличительными разговорами, а также судорожно размышляя о том, как бы обозначить перед ней свою территорию. Мне было немного жаль ее, но уступать любимого я не собиралась. Данхиль, судя по всему, задолбавшийся наблюдать за моими нервными метаниями, даже несколько раз на меня прикрикнул, а после раздраженно отослал подальше от своей драгоценной лаборатории, обосновав это тем, что я мешаю ему сосредоточиться. Подумав немного, я решила пойти к Риваю и поговорить о своих опасениях с ним, как с непосредственным начальником влюбленной в него девушки, но, едва переступив порог его кабинета, тут же забыла, зачем туда пришла, так как застала его за переодеванием рубашки. «Что это ты тут делаешь?» Пораженно воскликнула я, отрешенно разглядывая свежие царапины на спине любимого, которые сама же ночью и оставила. «Хаэм, ты вовремя», — отозвался Ривай, вертя в руках только снятую рубашку. Неожиданно кинув ее мне, он приказным тоном потребовал, постирая ее. Недоуменно нахмурившись, я принялась разглядывать перед рубашки, ища хоть какие-нибудь следы пятен и не находя их. Ткань сияла кристальной белизной, было впору отправлять ее в рекламу какого-нибудь Реля или Ваниша, и, она же идеально чистая. Недовольно поджав губы, капрал процедил: «Глаза разуй, она сзади в крови». Перевернув рубашку, я, наконец, заметила несколько маленьких пятнышек полосочек крови на обороте. «Да ты издеваешься, их же почти не видно, мог бы так доходить до конца дня, осталось-то всего ничего». Ничего мне не ответив, лишь стремительно помрачнев, Ривай прикрыл потемневшие глаза, промокая кусок чистой ткани водой и пытаясь стереть со спины небольшие кровавые разводы. Тяжко вздохнув, плюнув на его помешанность на чистоте и идеальности, я подошла к нему и забрала у него ткань, вытирая кровь вокруг не до конца покрывшихся корочкой царапин. Закончив с этим, я взяла со стола заранее приготовленный бинт и помогла капралу обмотать торс и спину, попутно уточнив: «Неужели так больно, что ты решил так замотаться?» Легкое угрызение совести не заставило себя ждать, я решила впредь быть поаккуратнее с этим. «Я больше так не буду». Легко усмехнувшись, Ривай обернулся ко мне, на ходу натягивая рубашку, и провокационно произнес: «Нет, я бы предпочел, чтобы ты не сдерживалась», слегка приподняв одну бровь, он продолжил: «Это весьма заводит. Мне нравится твоя страсть», я не сдержалась и покраснела, вспоминая свою страсть, бинт для того, чтобы больше не пачкать рубашки. «Ненавижу ходить в грязном, да даже немного испачканном. Это омерзительно». Машинально переведя взгляд на рукав своей кофты, случайно испачканной травяной мазью в лаборатории Данхиля, я еще сильнее залилась краской. Опять я выставила себя перед ним в плохом свете. Если так и дальше пойдет, как бы он ни стал ко мне отвращение испытывать. Потупившись, я попыталась спрятать руку за спину, но Ривай перехватил ее и поднял повыше, рассматривая пресловутое пятно. Я смешалась и опустила взгляд, но он поднял мое лицо за подбородок и, усмехаясь уголками губ, прошептал: «Ты только от Данхила». Благодарно улыбнувшись ему, я быстро кивнула, подтверждая его слова. Подойдя вплотную ко мне, Ривай одним резким рывком усадил меня на стол, встал между моих разведенных ног и медленно стянул с меня кофту со словами: «Хаэм, раз она такая грязная, надо бы ее с тебя снять». Я открыла рот, чтобы запротестовать, но он не дал мне и слова сказать, прижавшись ртом к моим губам. Забыв о том, что хотела сказать, я охотно ответила на поцелуй, проходясь языком по его обветренным губам и запуская язык в его приоткрытый рот, задавая свой собственный ритм и играясь с его языком. Глухо рыкнув сквозь зубы, Ривай вплел пальцы мне в волосы, заставляя запрокинуть голову назад, открывая себе доступ к моей шее. Мои руки плавно взлетели вверх по его сильным рукам, напряженным плечам и обхватили его шею и голову, теснее прижимая его к себе. Он пробежался ставшими такими привычными поцелуями укусами по моей шее, замирая на ключице и оставляя на ней очередной засос. Я застонала, еще сильнее выгибаясь в спине и запрокидывая голову назад, ударяясь затылком о столешницу, но даже не замечая этого. Я была почти готова отдаться ему прямо здесь, на столе в его кабинете, если бы не распахнувшаяся дверь и взволнованная. «Капрал, извините, я стучалась, но вы...» Мой затуманенный взор пересекся с ошарашенным, полным боли и непонимания взглядом Петры, из-за которой я изначально и пришла в этот кабинет. Послышался тихий всхлип, дверь еле слышно затворилась, вновь оставляя меня наедине с любимым мужчиной, который, тяжко вздохнув, уткнулся лбом в мое плечо. Я тяжело дышала, пытаясь восстановить дыхание и осознать, что именно сейчас произошло. Конечно, я хотела показать Петре, что ее капрал уже занят мной, но не таким же способом. Вновь жалость к бедной, безответно влюбленной девушке затопила меня. Отодвинув Ривая, я спрыгнула со стола и быстро натянула на себя кофту. «И что теперь делать?» – тихо спросила я. «Что делать?» – отрешенно переспросил Ривай, не спеша застегивая на себе рубашку. «Вечером продолжим». Раздраженно закатив глаза, я прошипела. «Я не об этом, озабоченный дурак. Я о Петре». Кинув на меня недовольный взгляд, он процедил: «За языком следи. Зачем что-то делать с ней? Это должно отучить ее заходить без разрешения в кабинет». Я ошарашенно вылупилась на него, пораженная его безразличием к чувствам влюбленной в него девушки. Даже мне стало неудобно и жаль ее, а ему все равно, она же его драгоценная подчиненная. Насколько я знаю, он очень ценит жизни каждого солдата, но, видимо, не так уж и ценит их чувства. Она же любит тебя. «Тебе все равно, что ты предлагаешь, уйти к ней, бросить тебя», уже раздраженно выплюнул Ривай, опускаясь в свое кресло. «Нет, мне не все равно, она хорошая девушка и хороший солдат. Я уважаю ее и благодарен ей за ее чувства, но никогда не думал о том, чтобы ответить на них». Порадовавшись, что он все же не безразличен к чужим страданиям, я обдумала его слова и, затаив дыхание, быстро спросила: «А почему?» Во мне теплилась слабая надежда на то, что, возможно, сейчас он мог бы сказать мне. Я никогда всерьез не думала о том, чтобы услышать от него слова любви, но не могла бы скрывать от себя самой, что мне безумно сильно хотелось. Именно потому что уважаю ее, она заслуживает лучшего. Сказать, что я была поражена, значит, ничего не сказать. Что бы я ни рассчитывала услышать, это было явно не этим, не таким открыто высказанным намеком на то, что меня не уважают, что я заслуживаю меньшего, чем Петра. Стиснув кофту в районе груди, я попыталась справиться с болью, затопившей сердце, но с треском провалилась. Хотелось кричать, но не получалось выдавить и звука. Сдавленно прохрипев: «Вот, значит, как», я попятилась к двери, изо всех сил сдерживая рвущиеся наружу глухие рыдания. Подняв на меня отрешенный взгляд, Ривай моментально нахмурился, заметив слезы в моих повлажневших глазах, и начал: «Эй, что ты?» Но я не дослушала и сбежала. Забредя в конюшню, я дала волю слезам, позволив себе выплакаться в волю. Вот оно как. Петру он не выбрал, потому что уважал, ценила я так, девка легкого поведения, с которой можно позволить себе поразвлечься. Боль затопила сознание, сводя с ума. На что я надеялась? На любовь. Он с самого начала говорил мне, что лишь хотел меня. С чего я вообще взяла, что с тех пор хоть что-то изменилось? Да и на кого мне теперь злиться? На него или на себя? Если смотреть правде в глаза, Ривай же никогда мне ничего не обещал, не признавался в любви. Он просто был со мной, а мои обманутые надежды – только моя проблема. Если я чего-то и ожидала, то теперь в своем разбитом сердце виновата лишь я одна. Хотелось выть или сбежать куда подальше из отряда. Вот только сбегать мне теперь было некуда. Мать меня ненавидит, а больше во всем этом мире мне негде искать приют. Сдавленно всхлипнув, я вновь заплакала. Хотелось поговорить с кем-нибудь, но не идти ведь, в самом деле, к Эрвину или Данхилю. Как никогда остро почувствовав свое полное одиночество, я посетовала на то, что Ханджи до сих пор была в отъезде. В единственной подруге, имевшейся у меня во всех мирах, Я нуждалась как никогда остро. Не знаю, сколько я так просидела, полчаса или несколько часов, но мое уединение было нарушено теми, кого я меньше всего хотела бы видеть. В конюшню, тихо переговариваясь, зашли Эрт, Аруа и Петра. «Да ладно тебе, Петра, не плачь, расскажешь хоть, что случилось», — воскликнул, видимо, в сотый раз, Боссерт. «Отстань, не плачу я, ничего не случилось», — пробормотала девушка, скривившись, будто съела лимон, и, переведя взгляд с сокомандника вглубь конюшни, наконец, заметила меня и ошарашенно замерла. Остановившиеся рядом с ней мужчины также пораженно застыли, сначала вылупившись на меня, а потом поспешно отведя взгляды в сторону. «Ну, замечательно, только их мне сейчас не хватало». Быстро стерев остатки слез с щек, я выпрямилась и, решив покончить с этим всем здесь и сейчас, поговорив с Петрой по душам, кинула сердитый взгляд на мужчин и прошипела: «Аруа, пошел вон отсюда». Ирду я решила не грубить, так как от него никогда нелепых слухов и обсуждений себя не слышала. «Что?» — ошарашенно уставившись на меня, переспросил Боссерт. «То, что слышал. Пошел нахуй отсюда!» — зло вскрикнула я, сердито нахмурившись. Только его с его длинным языком без костей мне сейчас не хватало. На несколько мгновений повисла напряженная тишина, прерванная возмущенным воплем оскорбленного мной мужчины. «За языком следи, дура! Ты у меня так пойдешь!» — но был перебиться командником. «Аруа, хватит! Пойдем!» — схватив сопротивляющегося товарища за руку, Эрт окинул меня внимательным взглядом, быстро кивнул мне и повел Аруа к выходу из конюшни, оставляя меня наедине с Петрой. Эрт явно понял, что нам с ней есть, что обсудить, ведь был единственным членом элитного отряда, вернувшимся из гарнизона вместе с Риваим, а потому знавшим о моем новом положении подле их начальства. Напоследок крикнув: «Мы еще с тобой поговорим», Боссерт позволил старшему товарищу вывести себя на улицу, продолжая, тем не менее, ругаться сквозь зубы. Я тяжко вздохнула, откидываясь назад и вновь падая на повозку, в которой сидела. До слуха донесся неприязненный голос соперницы: «Тебе не кажется, что это я должна сидеть здесь и плакать? Или капрал бросил тебя?» Услышав легкую надежду в ее голосе, я почувствовал раздражение, смешанное с болью. Ведь ее надежды означали крах моих. «Нет, не бросил. Пока что», — мысленно добавила я и скривилась. «Даже если между мной и Риваим сегодня все закончится, ей не обязательно об этом знать. Я поговорю с ним. В последний раз. Расставлю все точки над «и». И если ему, правда, плевать на меня, если с его стороны это лишь похоть и ничего более, я уйду. Даже если будет больно. Хоть и разбитое, но все еще любящее сердце не стоит того, чтобы забывать про гордость и унижаться, будучи с тем, кому любовь эта 100 лет не сдалась». Тряхнув головой, я вернула все внимание стоящей передо мной и теряющей терпение девушке, продолжив: «Мне кажется, нам есть о чем поговорить». «А мне так не кажется. Мне не о чем с тобой разговаривать», — горячо выкрикнула Петра, этим выводя меня из себя. «Я беспокоюсь о ее чувствах, хочу обсудить с ней все, а она даже попыток предпринимать не хочет». Я злилась на нее и жалела одновременно, понимая, что в скором времени вполне могу оказаться на ее месте. Это пугало. Медленно выдохнув, я, насколько это возможно, спокойно произнесла: «У тебя есть право ненавидеть меня, но позволь объяснить. Я не хотела делать тебе больно. На чужом несчастье счастья не построишь. Вот уж, правда. Я пыталась построить счастье на ее несчастье, плюнув на ее чувства и свои слова о том, что мне безразличен капрал, на несчастье Матея, как оказалось, давно и безответно влюбленного в меня. Неужели за это я и поплатилась? Я хочу, чтобы ты знала, я не врала тебе, когда говорила перед отъездом, что ничего не испытываю к Риваю. Я поняла, что люблю его, значительно позже, совсем недавно, можно сказать. Мне повезло, повезло ли, теперь я в этом не уверена». Сглотнув ком в горле, я быстро продолжила: «Он ответил на мои чувства. Я не хочу твоих страданий и не хочу, чтобы мы были врагами». Петра отрешенно рассматривала меня, о чем-то напряженно раздумывая. Горько усмехнувшись, она подошла к одному из столбов и тяжело рухнула назад, спиной опершись о него. Помолчав недолго, будто пытаясь справиться с обуревавшими ее чувствами, она шумно сглотнула и всхлипнула, а после прошептала: «Я всегда знала, что это произойдет. С того самого момента, как ты появилась здесь. Он никогда ни на кого так не смотрел, никого так не искал. Это все», — не сдержавшись, девушка расплакалась, сквозь рыдания продолжая: «Я только не понимаю, почему ты, почему именно ты, чем я хуже? Я столько лет любила его, в ее слезах я видела свои, в ее горе читалось отражение моего будущего, которое, вполне возможно, совсем не за горами. Мне было жаль ее и себя, ведь в ней, в ее страданиях я видела себя». Прикрыв уставшие, болящие глаза, я решилась признаться ей в том, что сегодня узнала, и тихо прохрипела: «Потому что тебя он достаточно ценит и уважает, чтобы не ставить в ранг обычной подстилки, в отличие от меня». Кажется, я ее настолько сильно шокировала, что у нее моментально высохли слезы. Ошарашенно вылупившись на меня, Петра изумленно пробормотала, видимо, первое, что пришло ей на ум: «Ну, так ведь, ты же понимаешь, весьма легкого поведения». Раздраженно зыркнув на нее, я взбешенно процедила: «Да хватит уже, серьезно, с чего вы все взяли, что у меня такое легкое поведение? Так ведь, командор, и ты, с Эрвином мы раз напились и целовались, он утешал меня, и только. Это, в конце концов, касается только меня и Эрвина, но между нами никогда больше ничего не было». Медленно вдохнув и выдохнув, я попыталась вернуть себе спокойствие и только после этого продолжила: «Ривай был моим первым и единственным мужчиной, он об этом знает, дело не в моем легком поведении». Просто, не найдя, что сказать, я горько вздохнула и спрятала лицо в ладонях, не желая видеть весь тот спектр эмоций, что отражался на лице моей соперницы. Надежда, смешанная с неверием, особенно выводили меня из себя. Я уже почти жалела о том, что решилась рассказать ей о сложностях во взаимоотношениях с Капралом. Я ожидала насмешки, если честно, или торжества, того, что Петра поймет, насколько все шатко и сможет отобрать Ривая. Как бы больно он мне не сделал, отдавать его просто так мне не хотелось. Но и что делать, если он решит быть с ней, я не знала. Все было сложно. Я впервые так сильно любила, впервые была в отношениях, и абсолютно не знала, как вести себя в подобной ситуации. Я ожидала от Петры чего угодно, но не того, что она, как-то печально вздохнув, вдруг скажет: «Не знаю, что между вами произошло после того, что я увидела в кабинете, но, уверяю тебя, вы не выглядели, как люди, которые разрушат свои отношения спустя каких-то пару часов после этого». Я подняла на нее остекленевший взгляд, боясь дышать. Было видно, что слова даются ей тяжело. Она не хотела говорить все это, давать мне надежду или помогать помириться с обожаемым ею капралом, но ее совесть не позволяла ей молча уйти, проигнорировав мои искренние признания. «Я не знаю, почему ты решила, что капрал не уважает тебя. Может быть, это и так. Все же, на мой взгляд, ты, женщина, не заслуживающая уважения». Но, засомневавшись на мгновение, но справившись с собой, она продолжила: «Я знаю капрала довольно давно, и он никогда не проявлял ни к одной девушке такого внимания, что проявил к тебе. Он вообще не проявлял ни к кому внимания. Хотя многим и хотелось, уверяю тебя», — она сердито усмехнулась, — «капрал может и не уважать тебя, но он никогда не позволил бы жить с ним в одних покоях той, кого считает обычной подстилкой». Я пораженно уставилась на собеседницу, боясь поверить ее словам, одновременно с этим чувствуя, как сломанное сердце начинает оживать. Кивнув мне, Петра чуть скривилась от воодушевления, нарисовавшегося на моем лице, и, не прощаясь, покинула конюшню, оставляя меня наедине с собой переваривать сказанное. Возможно, ей также стоит многое переварить. Почувствовав благодарность к ней, я тепло улыбнулась и решила, что во что бы то ни стало поговорю сегодня с Риваем. Если он на самом деле уважает меня меньше, чем Петру, и ему на меня плевать, что ж, Эрвин оставил за мной мою предыдущую комнату. Если же нет, я сделаю все, что в моих силах, чтобы эти отношения продлились еще много-много лет. Если, конечно, нас не сожрут титаны раньше. Глава 29. Стоя перед кабинетом капрала, я некоторое время не решалась войти. Возможно, я так бы и топталась на пороге еще долгие минуты, если бы Риваю не понадобилось зачем-то выйти. Едва открыв дверь, чуть не заехав мне по носу, он немного безразлично окинул меня отстраненно задумчивым взглядом, посторонившись, пропустил внутрь, возвращаясь к своему столу и кидая на него стопку бумаг, которые, видимо, собирался нести Эрвину или еще кому-нибудь. Пройдя внутрь, я неуверенно передернула плечами, быстро прошла к столу, тяжело опускаясь на свободное кресло и судорожно размышляя, с чего бы начать диалог. Благо, устав ждать, Ривай, как-то странно, внимательно, я бы даже сказала, пытливо разглядывавший меня, решил заговорить сам. «Ты что, плакала?» Устыдившись того, что он словил меня на такой глупой слабости, я смогла взять себя в руки и зло прошипела. «Кто, по-твоему, в этом виноват?» «Я не виноват в том, что ты, безмозглая дура, делающая поспешные выводы», спокойно отозвался тот, вогнав меня в краску. Сжав подлокотники кресла, буквально вцепившись в них мертвой хваткой, я воскликнула. «А как бы ты отреагировал, скажи я, что выбрала тебя, а не Эрвина, потому что сильнее его уважаю и, вообще, он слишком хороший мил, чтобы портить ему собой жизнь». Недовольно прищурившись, Ривай, кажется, собирался сказать что-то резкое, но передумал и как-то криво усмехнулся. Помолчав немного, он произнес: «Да он везучий сукин сын. И, правда, почему ты портишь жизнь мне, а не ему? Надо было сразу тебя ему уступить». Заметив, что я чуть не задохнулась от бешенства, капрал растянул обветренные губы в ухмылке, но тут же посерьезнел и продолжил: «Ты меня не так поняла. Я не имел в виду, что уважаю Петру больше, чем тебя. Она заслуживает лучшего, чем быть любовницей того, кто безразличен к ней, как к женщине». Подняв на него повлажневшие, затуманенные глаза, я неверяще уставилась на него. Значило ли это, что ко мне он не безразличен? Я, правда, дура. Устроила истерику на пустом месте, сама себя накрутила, а он просто имел в виду, что она не интересует его. Сердце сделало бешеный скачок, грозясь пробить грудную клетку. Ривай смотрел на меня слегка насмешливо, приподняв одну бровь и улыбаясь уголком губ. Тихо выдохнув, я прошептала: «Значит, ко мне ты не безразличен», вновь провоцируя его на признание, хоть и понимая, что его мне не дождаться. По крайней мере, сейчас. Я не чувствовала за ним готовность сказать мне слова любви. Да и любил ли он меня, это все было слишком сложно. И мне не следовало забывать о том, как он рос и через что прошел. Сказать «люблю» для него и для меня – слишком разные вещи. Было немного горько осознавать, что он мог просто не признавать и не понимать этого чувства. Да и мы вместе всего ничего. Возможно, со временем я могла бы научить его, что значит «любить и быть любимым». Подавшись чуть вперед, Ривай посмотрел мне прямо в глаза, облизнул сухие губы, заставив меня трепетать. Я позабыла все свои тревоги и страхи, что вынудили меня рыдать в конюшне полчаса назад. Проведя пальцами по губам, он произнес: «Между нами что угодно, только не безразличие». Встав, обойдя стол, я наклонилась к нему и тихо прошептала в его губы: «Тогда, надеюсь, ты не против, если я и дальше буду портить тебе жизнь», с удовольствием отмечая пламя, разгоревшееся в его темно-серых глазах. Потянув меня на себя, Ривай усадил меня полубоком к себе на колени и, захватив мои губы в медленный, осторожный, мимолетный поцелуй, выдохнул мне в рот: «Не против», и углубил поцелуй. Я счастливо зарылась в его черные волосы, путая их, делая его лохмато-небрежным, охотно отвечая на каждое его прикосновение. Плавиться в его руках стало привычным. Хотелось продлевать такие мгновения, остановить время, лишь бы это никогда не кончалось. Я была влюблена, осознавала, что абсолютно потеряла голову и страстно желала, чтобы так было всегда. Его руки оказались под моей рубашкой, мягко оглаживая спину. Это было приятно. Не пошло, не возбуждающе, не похотливо. Просто приятно, уютно и тепло. Улыбнувшись, я разорвала поцелуй, умастила голову на груди своего мужчины и затихла, слушая его мерное сердцебиение. Минута слабости, трогательной сентиментальности, которую он мне позволил, невзирая на то, что требовал ранее не отрывать его от работы и не мешать. Для меня это значило больше любых слов, и я была искренне благодарна ему за то, что позволяет мне быть беззащитной, слабой, чувствовать себя нужной и как никогда защищенной. Ведь еще совсем недавно я о таком в этом мире не смела и мечтать. Пальцы Ривая зарылись в мои волосы, массируя голову. Устало вздохнув, он произнес: «Давай впредь обойдемся без подобной дури. Я завален работой по горло и просто заебался. Сил терпеть еще и твои выходки у меня сейчас нет. А когда будут, можно мне будет слегка почудить?» Со смешинкой в голосе спросила я, игриво целуя его в шею. Чуть сжав в руке мои волосы, он не сильно потянул за них, вынуждая меня запрокинуть голову, и, посмотрев мне прямо в глаза, отрешенно заметил: «Хм, думаю, иногда можно тебе это позволять. Если мне жить станет скучно, я тебя уведомлю». Только я хотела ответить что-нибудь ехидное, как раздался стук в дверь. Фыркнув, я закатила глаза, слезла с его колен, расправила помявшуюся юбку и, пожав плечами, огорченно протянула. «Эх, жаль, кажется, нас прервали, господин капрал. Буду терпеливо, верно ждать вас в ваших покоях», проникновенным, низким, чуть хрипловатым голосом многообещающе произнесла я. «Надеюсь, вы не заставите меня долго ждать, ведь я очень, очень сильно желаю вас, вашего внимания. Мое внимание этой ночью тебе обеспечено», — пообещал он, прикрывая потемневшие глаза и медленно выдыхая. Подмигнув ему, я быстро чмокнула его в уголок губ и побежала к двери, в которую продолжали молча, но настойчиво стучаться. Распахнув дверь, я едва не получила кулаком по носу от стоящего за ней Гюнтера. Окинув его неприязненным взглядом, получив такой же в ответ, я обошла подчиненного своего мужчины и легким шагом побежала в свою комнату. Остаток дня мог бы пройти спокойно, а эту ночь я могла бы провести в ставших привычными объятиях любимого, если бы не неожиданное вмешательство командора. Буквально через полчаса после того, как я покинула кабинет Ривая, он вернулся в нашу комнату, быстро переоделся в свежую форму, покидал в сумку кое-какие вещи и, кинув, что у него задание от Эрвина, поэтому он отлучается на пару дней в Стахес, поцеловал меня напоследок и так же быстро ушел. Я даже не успела понять, что происходит. Конечно, ясно, что он солдат, у него высокая должность и море ответственности за своих людей, но от этого менее обидно за сорванный вечер мне не становилось. Печально вздохнув, я велела себе не дурить и, подумав немного, решила скрасить свой вечер в обществе Эрвина, справедливо рассудив, что, раз уж он виновен в моем сегодняшнем одиночестве, ему меня и развлекать. А если он занят, ничего страшного, я терпеливая, подожду. На самом деле мне не очень хотелось сидеть одной в комнате. Ханджи была в отъезде, а теперь еще и Ривай. С Данхилем мы и так проводили в обществе друг друга больше часов, чем с Риваем, а с Эрвином хотя бы можно было скоротать время за беседами. Увы, других друзей у меня в разведотряде не было, круг моего общения был крайне ограничен, так что, с Эрвина не убудет поболтать со мной часик-другой, тем более, ему самому наши беседы доставляют удовольствие, возможно, даже посидим с бутылочкой вина, давно я не пила. Накинув на себя рубашку Ривая и искренне понадеявшись на то, что он не будет из-за этого зол, я быстро добежала до кабинета Эрвина, постучалась и, не дожидаясь позволения войти, зашла внутрь. Командор сидел за столом, уткнувшись в свои вечные бумажки, и даже не поднял на меня взгляд. «Эй, ты даже не смотришь, кто к тебе врывается?» — ехидно спросила я, плюхаясь на диван. Приподняв уголки губ в легкой улыбке, Эрвин, все так же не отрываясь от своих бумаг, многозначительно скривив бровь, спокойно отозвался. «Ключевое слово — врывается. Это себе позволяете только ты, Ханджи и Ривай. Последние двое в отъезде, остаешься ты». Я хмыкнула, пожимая плечами, мол, подумаешь, какой догадливый. Посмотрев, наконец, на меня, Смит продолжил: «Полагаю, именно поэтому ты здесь. Если я тебе мешаю, то могу уйти», — фыркнула я, закидывая ноги на столик, стоящий перед диваном. «Ой, или, пожалуй, нет, не могу. Этот диван такой удобный, он меня так просто отсюда не отпустит, в отличие от тебя», — обиженно обвинительным тоном закончила я, надув губы. Эрвин ответил со всей серьезностью, на какую был способен: «Что поделать, видимо, он любит тебя сильнее меня», — и развел руки в стороны. Не сдержавшись, я все же рассмеялась от абсурдности того бреда, что мы обсуждали. Эрвин пустил короткий смешок и, отложив документы, встал напротив меня. «Тебе повезло, я только закончил, можем поговорить». Тут же собрав свое вальяжно распластанное по дивану тело, я приняла невинный вид и как бы невзначай поинтересовалась: «А не скрасить ли нам нашу беседу бутылочкой какого-нибудь алка?» Как в старые добрые времена, мило улыбнувшись, протянула: «Так давно ничего не пила». Хмыкнув, Эрвин прошел к шкафу и загремел стеклом, доставая на свет божий бутылку вина и два бокала. Скинув мои ноги со столика, он расставил все на нем и, усевшись рядом со мной, поинтересовался, попутно откупоривая бутылку: «Вот что бы ты делала, не окажись у меня его, ой, нашли бы чего. Настоящие пьяницы всегда найдут бухло, если приспичит», — беспечно махнула рукой я, хихикая. «Меня в пьяницы не заноси, вот не надо мне тут, ни одна же я пить буду», — отозвалась я, разглядывая свои ногти. «Кстати, господин, я не пьяница, откуда же, интересно, у тебя вечно полный алкоголя шкаф?» Протянув мне наполненный бокал, мужчина потрепал меня по голове и откинулся на спинку дивана, расслабляясь. Судя по его виду, ему самому давненько хотелось чего-нибудь выпить, да, похоже, ни с кем было. Покрутив в руках свой бокал, Эрвин отпил глоток и все же соизволил ответить. Стратегический запас как раз для таких случаев. Повисла уютная тишина. Было такое приятное ощущение, схожее с тем, что я испытывала, когда сидела вот точно так же с Николя. Печально вздохнув, я грустно улыбнулась, размышляя, как там моя семья. Они точно искали меня, наверное, долго горевали. Хотелось бы дать им знать, что со мной все в порядке, но, увы, это было невозможно. Надеюсь, они смогли оправиться от моей потери и жить дальше. Мне бы не хотелось, чтобы это сломило их. Сколько себя помню, мы всегда были очень близки. В нашей семье царили очень доверительные отношения. Конечно, бывали и ссоры, и обиды, и некоторое непонимание. Слишком уж разные характеры у нас были. Хотя, мы с Ником были похожи чем-то на отца, а малыш Джошуа – на маму. Эти два адепта чистоты, порядка и здорового питания вечно ругались и дулись на нас за то, что мы устраиваем беспорядки и едим вредные фастфуды. Вернее, ругалась и дулась только мама, Джо, привыкнув и смирившись, просто стоически, с какой-то странной для ребенка вселенской мудростью принимал нас такими, какие мы есть, лишь изредка вздыхая или, если уж мы совсем его достанем, читая нам долгие, нудные лекции. Не обходилось и без подзатыльников. Вспомнилось, как однажды младший братец пришел домой с одноклассницей и, отговорившись тем, что он будет помогать ей с учебой, заперся с миленькой девушкой в своей комнате. Заинтригованные, мы с Николасом, ни на секунду не усомнившись в том, что уроками там и не пахло, принялись подслушивать и использовать глупые поводы для того, чтобы каждые 15 минут заходить в комнату. То чай принести, то сладости, то ручку одолжить. Закончилось все тем, что, когда Ник зашел восьмой раз с просьбой одолжить телефон позвонить, он получил этим телефоном по лбу. Я же отделалась лишь испепеляющим взглядом, ничем, слава богу, по лбу не получив. Прочитав нам очередную нудную лекцию о том, что они, правда, занимаются учебой, а не тем, о чем мы, два несчастных извращенца, думаем, Джошуа закончил свою речь словами о том, что, реши он заняться тем самым, зачем мы надеялись его застать, малыш ни за что не привел бы свою избранницу в этот сумасшедший дом, а, скорее, снял бы где-нибудь номер или пошел бы на нашу пустующую квартиру, и, окатив нас еще одним уничижающим взглядом, захлопнул дверь перед нашими носами. Хихикнув себе под нос, я словила на себе заинтересованный взгляд Эрвина и решила ответить на его немой вопрос, рассказав об этом случае, закончила повествование признанием. Мы были очень разочарованы, но ни капли не устыдились. Кстати, судя по виду той девчонки, она была разочарована не меньше нашего, если даже не больше. Судя по всему, просьба подтянуть ее по учебе была лишь предлогом, но наш невинный малыш Джо всегда воспринимал все слишком буквально и плохо понимал намеки. Мне кажется, не будь там нас с Ником, она бы все же решилась и залезла ему в штаны, засмеялась я и задумчиво добавила, правда, я даже предположить не берусь, как бы Джо на это отреагировал. Думаю, он вполне мог бы оттолкнуть ее и убежать, или прочитать ей нудную лекцию на тему полового созревания и того, как плохо заниматься сексом, будучи несовершеннолетним и не состояв в браке. Искренне развеселившись от всего услышанного, Эрвин долил нам еще вина и заинтересованно спросил. Он придерживался таких взглядов, весьма необычно для молодого человека. О, да, я, конечно, в чем-то с ним была согласна, но он же парень, должен был бы вести себя, как подросток с бушующими гормонами, а не унылый старикашка, иначе ему так и грозит остаться девственником. Немного злорадно воскликнула я, будто на самом деле желала младшему братишке именно такой участи. Однажды он вообще додумался прочитать мне нуднейшую из своих лекций о том, что я, как девушка из порядочной семьи, обязана хранить невинность для будущего мужа, а если вдруг не сохраню, то не забывать предохраняться. Я думала, на стенку полезу. Под конец я выла и скреблась в запертую дверь, а эта мелкая паскуда вещала о венерических заболеваниях и риске заражения. Я после этого какое-то время боялась любых упоминаний о сексе. Сразу в голове болячки всякие всплывали. Посмеявшись от души над проделками моего младшего брата, командор стер выступившие от смеха слезинки с уголков глаз и прокомментировал. К какая у тебя хорошая семья. Вам было очень весело, я смотрю. А твой старший брат тоже придерживался таких же взглядов, и что об этом говорили родители? Ой, вот они-то как раз никогда и не заговаривали с нами о сексе, оставив решение этого вопроса за нами. Мы были вольны сами выбирать, что и как делать, отмахнулась я и, залпом допив вино, развалилась поудобнее на диване и продолжила рассказывать. Вот Николас развлекался с девчонками лет с 15, а когда я подросла, время от времени выкладывал мне о своих похождениях, жалуясь на своих пассий. То грудь оказалась меньше, чем выглядела, а все из-за проклятых лифчиков с пушапом, которые визуально увеличивали грудь, то у другой накладные ресницы отваливались прямо во время процесса. Он ненавидел все эти штучки, которые творили с собой бабы, чтобы быть красивее. Заметив интерес со стороны Эрвина, я принялась объяснять ему, что такое лифчик с пушапом, накладные ресницы и все такое прочее. Возможность увеличить грудь, накачать губы, удалить ребра для создания стройной талии, удлинение ног при помощи операции и прочее повергли его в шок. Видимо, красочно представив себе все вышеназванное, он оглядел меня цепким взглядом и с опаской уточнил: «А ты себе, ты что-нибудь такое с собой делала?» Фыркнув, я скептично приподняла бровь и поинтересовалась: «По мне не видно? Посмотри на мой мелкий рост, размер груди и сам подумай». Последовав совету, Эрвин тут же перевел взгляд на мою грудь, принялся внимательно всматриваться в нее. Стукнув его по плечу, я возмущенно воскликнула: «Эй, хватит пялиться, извращенец! Сама же сказала посмотреть!» Немного ехидно отозвался тот и, заметив мой наигранно взбешенный взгляд, шутливо поднял руки вверх, будто сдаваясь: «Прошу прощения за свое неподобающее поведение, Роза». Приняв вид оскорбленной, задетой до глубины души неприступной, кисейной барышни, я холодно произнесла: «Так уж и быть, прощаю», и, переведя печальный взгляд со своего опустевшего бокала на такую же пустую бутылку, поняла, что выпитого мне совсем-совсем не хватило. «А еще есть, откупорим еще одну бутылочку, гулять, так гулять». Коротко хмыкнув, Эрвин молча встал, достал еще одну бутылку и вернулся обратно ко мне, на ходу открывая ее. Так, проводя время за неспешными, веселыми, легкими разговорами, мы не заметили, как пролетело несколько часов, и, что было вполне ожидаемым, двумя бутылками не ограничились. Распивая пятую по счету бутылку вина, я сама не заметила, как разлеглась на диване, а моя голова оказалась на коленях мужчины. Он зарылся одной ладонью мне в волосы, ласково, по-отечески перебирая пряди моих волос, второй же держал свой бокал с вином. Было тепло и так уютно, как дома, с Ником. В один момент тишину кабинета прервал настойчивый стук в дверь. Дождавшись разрешения, в помещение вошел Аруа, сжимая в руке стопку бумаг. «Командор, мы с Петрой закончили то, начал», — было он, но осекся, ошарашенно и пристально разглядывая меня, развалившуюся в объятиях его начальника и колонну из пустых бутылок, стоящих на полу. «Хорошо, спасибо, оставь там», — кивнул Смит на свой рабочий стол, продолжая как ни в чем не бывало пить вино. Взяв с него пример, я решила тоже не париться из-за этого. В конце концов, ничем неприличным мы с ним не занимались, ни зачем преступным или неправильным нас не застали, да и всем, кто меня помнил, также было прекрасно известно о том, что мы с командором часто проводили вечера за бутылкой вина. Окинув Боссарда безразличным взглядом, я заметила ответный, совсем не безразличный, а, напротив, крайне многозначительный, ехидные и обещающие мне будущие неприятности. Пожав плечами, я проигнорировала это и спокойно продолжила пить. А Руа же, в свою очередь, раздраженно, явно копируя Ривая, оттого лишь смешно и нелепо нахмурился и вышел за дверь. Остаток ночи нас никто не беспокоил. Я сама не заметила, как умудрилась заснуть, а, проснувшись на том же диване, заботливо укрытая пледом, сонным взглядом окинула Эрвина, посвежевшего, явно успевшего принять душ, как обычно преступно бодрого и не испытывающего ни малейшего дискомфорта от похмелья, раздраженно побухтила на его пожелание доброго утра, послав его с его сияющей, лучащейся довольством рожей к черту, закатила глаза на добродушный, насмешливый смех в ответ и покинула кабинет, направившись к себе в комнату, а после, сразу в душ. Этот день мог бы пройти хорошо и спокойно, если бы не чертовы критические дни, вновь начавшиеся неожиданно немного раньше срока. Постоянно сбивающийся цикл начинал меня раздражать. Стресс ли тому виной, или еще что-нибудь, я не знала, да и мне было откровенно плевать. А вот ломящая поясница, адски болящий живот и нехилое такое головокружение от непрошедшего похмелья бесили неимоверно. Я чувствовала себя слабой, несчастной и желала лишь одного – зарыться в кокон из одеял, кушать шоколадки и смотреть ванильную, романтическую комедию. Увы, последние две вещи было сложно сделать, вернее даже, совсем невозможно, а вот кокон из одеял я себе обеспечить могла. Единственной радостью было то, что, переезжая к капралу, я отрыла в одном из чемоданов последнюю, незамеченную мной до этого упаковку прокладок. Конечно, за два с лишним года я вполне себе так привыкла пользоваться тряпочками, но они уж точно не могли бы сравниться с нормальными средствами личной гигиены, изобретенными в моем родном мире. Вспомнилось старое желание Ханджия изобрести здесь что-то похожее. Поставив себе мысленную галочку о том, что надо бы спросить у нее, будет ли она этим заниматься, или, возможно, уже пыталась, но потерпела неудачу, я закуталась поплотнее в одеяло, подложила подушку под поясницу, еще одну прижала к животу и блаженно заснула. Пробуждение мое было не из приятных. Разлепив сонные глаза, я потерла лицо и, охнув, скрестила руки на животе. Низ живота прострелила резкой волной боли. Одеяло во сне сползло и сбилось где-то в ногах. С распахнутого окна сильно дуло, отчего я и проснулась. Неуютно поежившись, я отметила, что наступила глубокая ночь и, услышав тихий, мерный стук, медленно оглядела комнату, натыкаясь взглядом на сидящего в темноте Ривая, отстукивающего пальцем по столу и как-то зло, пристально рассматривающего меня. Вначале радостно улыбнувшись, обрадовавшись тому, что он вернулся, я уже в следующее мгновение озадаченно нахмурилась, не понимая, что на него нашло и чем он так взбешен. Приняв сидячее положение, я тихо застонала и, устроившись поудобнее, недоуменно уставилась на любимого. Судя по всему, он не планировал нарушать тишину, так что это пришлось сделать мне. «Привет, давно вернулся?» «Нет», — коротко ответил он, продолжая стучать пальцем по столу и все так же не сводя с меня пристального, изучающего взгляда. «Мог бы и разбудить меня», — еле слышно пролепетала я, «что-то случилось». Помолчав недолго, будто обдумывая свой ответ, Ривай поджал губы и, еще больше нахмурившись, неприязненно заметил: «Это стоит спрашивать мне». Заметив, что я не понимаю, о чем речь, он сузил глаза и презрительно выплюнул: «Шлюха». Сказать, что я была в шоке, значит, ничего не сказать. Пораженно вылупившись на него, я попыталась осознать, что происходит, и чем я заслужила такое обзывательство. В голову ничего не шло. Мысли туманила боль, отголосками отдающая во все тело. Скривив губы, Ривай встал и начал медленно приближаться ко мне. От него веяло опасностью. Мне захотелось сжаться под его взглядом, исчезнуть, пропасть, пока он не придет в себя и не будет настроен на нормальный, спокойный разговор. В голове вертелось, настойчиво билась лишь одна мысль: кто и чем довел его до такого неуравновешенного состояния и при чем здесь я? Остановившись передо мной, Ривай присел на корточки рядом с кроватью. Я попыталась отодвинуться от него подальше, но он пресек мои слабые попытки, схватив меня за волосы и удерживая на месте. «Лучше бы тебе не дергаться», — тихо прошептал он, больно потянув меня за пряди, что намертво сжимал в кулаке. Я согласно кивнула, всхлипывая, и он ослабил хватку, теперь как-то мягко перебирая мои волосы пальцами. И это почему-то пугало сильнее, чем если бы он меня бил. «Мало того, что ты не умеешь держать язык за зубами, позоря меня перед подчиненными, так еще и...» Не дав ему договорить, я перебила его и быстро спросила: «А чем ты? Как я тебя опозорила? Не ты ли хамишь моим подчиненным, посылая их?» Сердито ответил он, недовольный тем, что я его перебила. «Позоришь не только себя, но и меня. Следовало давно научить тебя этому самому, а не ждать того, что ты научишься следить за своим длинным языком самостоятельно». Наконец, поняв, о чем речь, я зло прищурилась и процедила: «Если это из-за Боссарда, то сам виноват. Нихер было сплетничать обо мне за моей спиной. Не только обо мне, но и о нас с тобой. Я не раз ловила его на этом. Он меня бесит, и извиняться я перед ним не собираюсь», — категорично заметила я, раздражаясь. «Весь этот спектакль из-за того, что я послала Аруа нахуй. Черт возьми, лучше приучи своих подчиненных держать их языки за зубами, а не сплетничать о тебе и твоей женщине направо и налево». Неожиданно спокойно выслушав мою гневную отповедь, капрал прорычал: «Хуй с ним, с Аруа», на что я недоуменно нахмурилась. Разве не из-за этого он был так взбешен, не ожидал, что, стоит мне уехать, ты тут же раздвинешь ноги перед ним. А о чем ты, запинаясь, поспешно воскликнула я, не мог же этот козел, не делай вид, будто не понимаешь, зло выплюнул Ривай, вновь вцепляясь мне в волосы и больно дергая за них. Я запрокинула голову, со страхом следя за ним моментально повлажневшими глазами. Уже забыла о своем веселом вечере с Эрвином наедине, опять он об этом, черт бы побрал Боссарда, как он ему это преподнес. Разозлившись, я прохрипела: ты просто дурак, если думаешь, что, стоило тебе уехать, как я тут же побежала развлекаться с ним. Не я бухал с ним всю ночь напролет. Вот именно, что бухали. Мы просто выпили, и только. Как доказать ему, что между мной и Эрвином ничего не было? Пойти к Эрвину и попросить его подтвердить это? Ты, неуравновешенный псих, сам просил меня не делать поспешных выводов. Заткнись, прошипел Рива и впился мне в губы поцелуем, больше похожим на укус. Оттолкнув его от себя, я стерла с губ выступившие капельки крови, с ужасом рассматривая его. Слизнув с губ отпечатавшуюся на обветренной коже кровь, Ривай одним быстрым движением лег на меня, грубо раздвигая мне ноги и крепко сжимая мои запястья, прижимая их к матрасу одной рукой, второй же задрал мою юбку, пытаясь стянуть с меня белье. Застонав от боли, пронзившей низ живота, я попыталась сдвинуть ноги, хоть как-то помешать ему, тщетно стараясь воззвать к его рассудку, затуманенному неоправданной злостью на меня. «Перестань, прекрати, у меня критические дни». На мгновение мне показалось, что это сработало, так как, оторвавшись от меня, он внимательно всмотрелся мне в глаза, наполненные страхом. Прикусив губу, он быстро обдумал что-то и произнес: «Что ж, тогда, я успела мимолетно порадоваться тому, что он слез с меня, но была тут же резко поднята им и закинута на плечо». Вскрикнув, я на какие-то бесконечно долгие секунды потерялась, прикрыв глаза и пытаясь справиться с болью. Придя в себя, я поняла, что мы идем куда-то по темному, жутковато безлюдному коридору. «Куда ты несешь меня? Что ты задумал?» — приглушенно спросила я, боясь говорить громче, чтобы не разбудить кого-нибудь и не злить капрала еще сильнее. Ничего мне не ответив, он молча дошел до женских душевых, скидывая меня на пол и начиная раздеваться. В мозг ударила мысль о том, что, кроме Ханджи, единственной женщины, помимо меня живущей в офицерском крыле, никто этими душевыми не пользуется. Я попыталась встать, надеялась сбежать, но была перехвачена Риваем. Он грубо, быстро раздел меня, пресекая мои слабые попытки сопротивления. По сравнению с той силой, что он обладал, любые мои попытки выглядели бы слабо и жалко, и дело было даже не в том, что именно в данный момент, сраженная ежемесячной женской болезнью, я была полностью обессилена, а в том, что он был нечеловечески силен. Бесцеремонно затолкнув меня в одну из кабинок, мужчина, которого я любила, открыл воду и прижал меня к стене, крепко, до синяков стискивая в пальцах мои ребра. Его глаза светились тем самым сумасшедшим, пугающим меня до дрожи огнем, что я видела в ту ночь, когда он изнасиловал меня. Воспоминания нахлынули с новой, устрашающей силой, затопляя сознание. Я разрыдалась, безотчетно, безуспешно пытаясь оттолкнуть, отодвинуть его от себя. Кровь стекала по моим бедрам, капая на пол, смешиваясь с водой. Шею опалило горячим дыханием. Обжигающие, неприятные, грубые поцелуи вызывали лишь боль и отвращение. Ривай сходил с ума от злости и ревности, руша все то, к чему мы успели прийти. «Ты перестань», — захлебываясь слезами, прошептала я, слабо цепляясь за его плечи в попытке устоять на ногах, безотчетно ища в нем опору, когда он поднял одну мою ногу за бедро, закидывая ее себе на талию. Я больше не видела его глаз, его лица. «Перестань», — громче воскликнула я, со всей силы ударяя его в плечо. «Я клянусь, между мной и Эрвином ничего не было. Мы просто выпили, и все. Ты сам знаешь, я часто сижу с ним, и иногда мы можем выпить. Черт возьми, да зачем мне нужен он, если я люблю тебя?» — лихорадочно бормотала я, глотая слезы. Хватка мужчины слегка ослабла, а после он и вовсе отпустил меня, разжал руки. Я соскользнула на пол, не понимая, почему он решил остановиться, из-за слез не видя его лица. «Почему я люблю тебя, скотина? Тебе мало того, что уже раз изнасиловал меня. Я даже это простила, а ты не можешь поверить мне». Сжавшись в комок, я закрыла лицо руками, рыдая. Хотелось сдохнуть или просто исчезнуть. Проснуться и понять, что все произошедшее было ночным кошмаром, не страшной реальностью. Обхватив мои запястья, Ривай заставил меня отнять ладони от лица, пристально вглядываясь в меня. На мгновение мне показалось, что я заметила в его глазах горечь, смешанную с чем-то, напоминающим вину, но он прикрыл глаза, закрываясь от меня. На его лице читалась неприкрытая боль, смешанная с отчаянием. Прижавшись лбом к моему лбу, он прошептал мне в соднящие, искусанные губы. Я, поперхнувшись воздухом, он закашлялся и резко, быстро выдохнул, этого больше не повторится. Я не знала, что мне делать, как поступить, ничего не понимала. Ненормальная благодарность за то, что он вовремя остановился, прислушался ко мне, поверил мне, смешивалась с душераздирающей болью. Мое влюбленное сердце обливалось кровью, я боролась с противоречивым желанием послать его куда подальше или, напротив, прижать к себе, дать понять, что прощаю. У него были серьезные психологические проблемы, я давно это знала. Оттолкнуть его сейчас было равносильно тому, чтобы разрушить все, но хотелось ли мне продолжать это безумие, помочь ему бороться с его демонами, не перегореть и разрушить себя окончательно, я не знала, что мне делать и как поступить, потому лишь сильнее заплакала, отчаянно пытаясь найти верный ответ. Аккуратно приподняв меня с холодного пола, Ривай усадил меня на свои колени, осторожно, как никогда бережно прижимая к себе, зарываясь губами мне в волосы. Он глухо, загнанно дышал, крепко обвивая меня руками, бездумно гладя мое дрожащее тело в попытке успокоить. Низ живота горел, мне казалось, что поясница просто сломается, как и я сама. Кровь стекала по моим бедрам на его ноги, тут же смываясь водой, омывающей наши тела. Он так и не попросил прощения, а я вдруг поняла, что прощаю, за то, что пересилил себя и смог остановиться, за то, что не знает, что ему сейчас делать, за то, как прижимает меня к себе. Я нашла в себе силы простить его в последний раз. Стало больно и горько. Я уткнулась носом в шею Ривая, орошая его горячими слезами, впилась ногтями в его плечо и грудь, чувствуя, как его руки крепче, сильнее прижимают мое тело к нему. Он тяжело дышал, не отнимая губ от моей головы. Мы оба осознавали, что этот его приступ ревности стоил слишком много как мне, так и ему самому. Это было болезненное, но абсолютно бесполезное осознание, что он понимал даже лучше, чем я сама. Глава 30. Если бы меня спросили некоторое время спустя, я бы ответила, что не помню, каким образом оказалась у себя в комнате той злополучной ночью, вернее, в нашей с Капралом комнате. Напрашивался вполне логичный вывод, выплакавшись в волю, я просто отрубилась, а Ривай, как истинный джентльмен, донес меня до кровати. Три раза ха. Это безумное мудачье было чем угодно, только не джентльменом, что не исключает того факта, что до кровати меня донесли. Ну, еще бы не донес. После такой подставы-то, в моей голове была каша на следующий день, и еще на один, еще и еще. Я пребывала в прострации в течение всей последующей недели, избегая Ривая, перебежав обратно в свою комнату, оставленную мне Эрвином, и выпросив у Данхиля больничные. Я скрывалась от Капрала, боясь его видеть, не желая с ним общаться, одновременно с этим хотела, чтобы он сам пришел за мной. Я чувствовала себя полной дурой и не могла приказать своему сердцу перестать страдать по психу, в которого меня угораздило влюбиться. В тот самый первый день, проснувшись ближе к обеду, я решила малодушно сбежать к себе и, собрав кое-какие вещи, столкнулась на пороге с Риваем. Он держал в руках поднос с едой, выразительно уставившись на сумку в моих руках. Прикрыв глаза, он медленно выдохнул и спокойно произнес: «Поешь и иди». Ожидал ли я того, что он попробует остановить меня? Естественно, да. Одновременно с этим страшилась того, что делать этого он не станет, потому и надеялась сбежать из его комнаты раньше, чем он вернется сюда. Было больно, хоть и ожидаемо. С тяжким вздохом кинув сумку на кровать, я решила не спорить с Капралом лишний раз и уселась за стол, на который он успел поставить поднос. Аппетита не было от слова совсем. Хоть я давно не ела, чувство голода не испытывала. Я с трудом пережевывала каждый кусок безвкусной еды, заставляя себя проглатывать и есть дальше, пока Ривай стоял у окна, скрестив руки на груди и молчаливо рассматривая небо. Он всегда смотрел на небо, обычно эта картина завораживала, сейчас же на уме у меня были куда более важные вопросы, чем любование мужчиной. «Что именно тебе сказала Руа?» Разрушила тишину я, отодвигая от себя тарелки и поворачиваясь к нему. Переведя на меня холодный взгляд темно-серых, таких родных глаз, он промолвил. «Сказал, что застал тебя ночью у Эрвина в кабинете. Вы мило валялись в обнимку на диване и выпили больше, чем он может осилить за раз». Мои брови удивленно поползли вверх. Я ожидала услышать что-то о сцене жаркого секса или хотя бы того, что Боссард спалил меня за горяченькими лобызаниями с главой разведотряда. Утром тебя видели покидающие кабинет и сделали соответствующие выводы. Насрать на эти выводы. О нас и раньше гуляли слухи на всю разведку. Раздраженно выпалила я. Прошлый раз тебя ничему не научил, сначала спросить меня было не вариант, он молча отвернулся, нахмурившись. Вчера мне было больно за недоверие и подозрение, сегодня же я была неописуемо зла. Хотелось бы обвинить придурка Боссарда за то, что донес очередные ложные слухи, но, по сути, ни слова лжи он своему обожаемому капралу не говорил, просто сделал неверные выводы. Но если его это оправдывает, он-то до сих пор не знает, что я не была раньше любовницей Эрвина, то у Ривая никаких оправданий нет. Ревнивый идиот в очередной раз наступил на те же грабли. Благо, хоть остановился вовремя. Мне было обидно. Одновременно с этим, смотря на ситуацию объективно, наверное, любой человек на его месте сделал бы подобные выводы. Узнай я, что он всю ночь бухал с Петрой в обнимку, была бы в не меньшем бешенстве. Как же все это глупо. Может, мне стоило поговорить об этом с ним раньше, тут есть и моя вина. Устало вздохнув, я спокойно сказала. Я раньше часто время от времени выпивала с Ником, старшим братом. Мы болтали обо всем на свете, распевая его любимый вискарь. Спорили до хрипоты и засыпали вместе на диване. Мама с папой о том, что их старшие детки могут ужраться до отключения мозгов, разумеется, не знали. Они вообще часто были в разъездах, переводчики-синхронисты, блин. А малыш Джо ненавидел наши пьянки и каждый раз, заставая нас на утро с похмельем, читал свои нудные лекции, будто специально увеличивая нашу головную боль. Я очень любила и люблю свою семью. Мне не хватает их, понимаешь? Ривай внимательно слушал, не делая попыток перебить. Что бы я ни говорила, о чем бы ни рассказывала, он всегда вот так, молча внимал каждому моему слову. И так с самого первого дня. Хотя бы за одно это я была ему благодарна. Мне не хватает семьи, хоть за почти 3 года я давно привыкла жить без них. Мне бы хотелось вернуться домой, или хотя бы узнать, как они там, в порядке ли, смогли ли пережить мою потерю и идти дальше. Я скучаю по ним, а когда сижу с Эрвином, когда мы с ним напиваемся, болтая также обо всем на свете, я чувствую, словно сижу с Ником. Ник тоже был такой же большой и уютный, как Эрвин. Они во многом отличаются, но здесь, в этом мире, Эрвин стал для меня старшим братом. Не таким, каким был Ник, жалкой заменой, но даже такая подделка мне время от времени необходима. Можешь корить и презирать меня за эту слабость, но я не собираюсь отказываться от этого, даже если ты против. Пройдя к кровати, я подняла свою сумку и направилась к двери. Только я хотела выйти за порог, как Ривай, отмерев, произнес. Могла рассказать об этом раньше, и не было бы проблем. Ты не спрашивал, безразлично пожала плечами я и, взявшись за ручку двери, кинула, мне нужно время все обдумать и побыть одной. Все равно, пока у меня эти дни, ты не смог бы меня трахать, так что, в любом случае, обошелся бы и без меня. Это было гадко, и мне как никогда сильно хотелось сказать ему эту гадость, будто наши отношения строились на одном только сексе. Умом я понимала, как это глупо, но не смогла удержать язык за зубами. Ривай скривился, будто съел целый лимон. Не удивилась бы, скажи он, как это мерзко прозвучало. Вот только он в очередной раз смолчал, как часто делал в последнее время. Закрывая за собой дверь, я не испытывала ни капли сожаления. Зато в полной мере испытала его спустя несколько дней. Одиночество помогло привести мысли в порядок и остудить чувства, но не спасло от обжигающей пустоты внутри. Зато недолгое время, что мы были вместе, жили вместе, я привыкла засыпать в его объятиях, оттого теперь испытывала дичайший дискомфорт. Я начала скучать прежде, чем осознала это. Я сама ушла на время, желая проветриться и отдохнуть. Сейчас же, спустя неделю, поняла, что не могу без Ривая. Я будто разучилась жить без него, а жизнь с ним, несомненно, принесет мне еще много боли и разочарований. Не бывает безоблачных, сказочных отношений, в которых у парочек всегда все гладко и любовь-морковь на всю жизнь. Куда страшнее было понимание, что люди слишком часто друг другу надоедают. Я подсознательно боялась надоесть ему раньше, чем он мне. Я малодушно не хотела любить, зная, что я сама уже не нужна. Я раньше часто слышала фразу о том, что любить, значит найти того, без кого ты не сможешь прожить. Я прекрасно понимала, что смогла бы жить и без Ривая. Разница была в том, что мне этого просто не хотелось. Он отравил меня собой, протравил полностью, а я, как дура, была и рада отравиться. Все стало слишком сложно. Или всегда так было, просто до этой первой ссоры я не задумывалась обо всем этом. Осознание хрупкости и недолговечности отношений не принесло мне ничего, кроме головной боли. Всю прошедшую неделю я пряталась в комнате, выходя из нее лишь для того, чтобы поесть или принять душ, и грызла, изводила себя, не зная, как мне быть. Я перестала злиться на Ривая, ведь еще тогда, поняв, что он сумел вовремя остановиться, простила его. Я, действительно, любила его. Потому, успев все тщательно обдумать, спустя 7 дней как-то вдруг обнаружила себя в дверях его кабинета. Переступив через порог, я быстро оглядела помещение, с облегчением отмечая отсутствие других людей. Капрал, сидящий за своим столом, как обычно заваленным макулатурой, поднял голову и впился в меня пристальным взглядом. Казалось, будто он ждал того, что я сегодня приду. Ждал меня, словно уже зная заранее, что я хочу сказать. «Я думал, ты там померла», — хмыкнул он, откидываясь на спинку кресла и неожиданно принимая крайне расслабленную позу. При том, что в глазах его читалось тяжелейшее напряжение, перемешанное с ожиданием. «Ты, как всегда, мил», — отозвалась я, проходя вглубь кабинета и усаживаясь на стул напротив него. «Я хотела сказать, что если ты еще раз распустишь руки или сделаешь мне больно, это будет конец». Криво усмехнувшись, Ривай согласно кивнул и тут же выдвинул свои условия. «Хорошо, но если я узнаю, что ты решила примерить на себя костюм шлюхи и раздвинула перед кем-то свои ноги, я тебя убью, или сдам в бордель». Представив себе вышесказанное, я сдавленно хихикнула и легкомысленно пожала плечами. «Идет». Заметив удивление, мелькнувшее на его лице, я закатила глаза и пробормотала: «Нет, ты, правда, ревнивый придурок. Мне нечего бояться твоих угроз, я просто не хочу и не буду тебе изменять». «Я это уже понял», — поднял уголки губ капрал, но решил уточнить заранее. Тепло улыбнувшись, я скинула с себя ботинки и уселась удобнее, прижав колени к груди и умостив стопы на сиденье широкого для меня стула. Волосы туго перетягивала затасканная, почти пришедшая в негодность резинка, отчего болела голова, так что я стянула ее, распушив волосы и с наслаждением массируя кожу. Проследив за моими действиями, Ривай спросил: «Подождешь меня здесь?» Дождавшись кивка, продолжил: «Я почти закончил. Еще час работы и можем пойти в комнату», сделав короткую, еле уловимую паузу. Он спокойно добавил: «Если честно, не ожидал, что ты вернешься». Я промедлила с ответом, внимательно разглядывая его лицо, глаза, губы, скулы, его руки, испещренные тонкими, незаметными следами шрамов, его отросшую челку, спадающую на лицо и привычный шейный платок. Вновь посмотрев ему прямо в глаза, я тихо прошептала: